Глава четвертая. Время было за полночь, когда Эвелин переходила темную пустующую улицу. Озираясь по сторонам, она бегом пробежала расстояние от соседних особняков по другую сторону дороги до дома де Бакартов. Стараясь слишком не шуметь, девушка медленно прикрыла за собой металлическую калитку и осторожными шагами двинулась к дому. Перед каждым новым шагом она на миг останавливалась, напряженно прислушиваясь к ночной тишине. Последние несколько звуков, что она различила, показались ей странными. Было похоже, будто кто-то быстро спрятался среди кустов, поломав несколько ветвей. При этом послышался шепот или просто очень похожий на него шелест листьев от ветра. В кромешной темноте никак нельзя было объяснить услышанное. Эвелин заторопилась и снова побежала вперед, чтобы войти в дом и скорее запереть дверь. Уже будучи внутри, она вбежала в темную кухню, где догорал огонек в очаге. От него она зажгла свечу на подставке и вернулась в коридор. Прикрывая свет ладонью, прошла мимо окон гостиной, столовой и музыкальной комнаты. Не заметила ничего странного в саду. Однако, когда она уже успокоилась и направилась к лестнице, чтобы подняться к себе в комнату у крыши, ее плечи вздрогнули от неожиданного стука за входной дверью. Эвелин похолодела от испуга и засеменила по лестнице наверх, высоко приподнимая подол. Графиня де Бакарт мирно спала в своей постели, когда спокойствие ее комнаты было нещадно нарушено. Туда вошла Эвелин, подбежала к госпоже и принялась толкать ее за плечо, пытаясь разбудить. «Мадам, проснитесь, прошу вас!» Она испытывала неловкость от того, что должна потревожить ее, но страх был намного сильнее этого чувства. «Проснитесь, мадам!» – шептала она звонко. И Женя недовольно поморщилась и едва приоткрыла глаза, щурясь от огонька свечи. «Что такое?» «Кажется, кто-то пытается пробраться в дом». «Кто?» И Женя повернулась на подушке, снова закрыла глаза. «Какие-то люди, госпожа. Я слышала странные звуки снаружи, а потом удар в дверь, словно проверяли замок. Тебе показалось, дай поспать». «Мне не показалось. Если это воры, что же мы будем делать?» И Женя нехотя разомкнула веки и немного привстала. «Воры?» – переспросила она, плохо соображая с просонья. Постепенно к ней пришло осознание того, что Реджис недавно уехал, и теперь она в доме одна с тремя горничными, а из мужчин здесь в это время только дворецкий и юноша посыльный, если тот не ушел вечером куда-нибудь в город. «Говоришь, слышала кого-то снаружи?» «Да, как будто кто-то прячется в кустах». «А ты сама что там делала?» «Ну, я вышла ненадолго». «Зачем?» «Понимаете, у Лангранов очень красивый парнишка, служит конюхом. Мы познакомились на ярмарке». В этот момент снизу послышался еще более громкий стук. На этот раз и Женя тоже услышала его и побледнела от беспокойства. Она поспешно отбросила одеяло и вскочила на ноги. «Давай-ка оденемся, побыстрее!» Эвелин поставила свечу и метнулась к шкафу, доставая оттуда первое же платье. Никогда еще за всю свою жизнь она так поспешно не натягивала его на тонкие плечи графини и не застегивала на ее спине, так что оно едва сходилось. «Где был мой пистолет?» И Женя повертела головой, не сразу припомнив, куда положила его. Обнаружив пропажу на сундуке, она вынула оружие из чехла и зажгла вторую свечу, догоравшей свечи, которую принесла Эвелин. В это время снизу уже слышались настойчивые удары в дверь. «Дверь заперта?» — спросила и Женя, обернувшись на служанку. «Заперто на все замки», — ответила та. «А вход для прислуги?» «Там никогда и не было замка». На первом этаже послышался топот. И Женя и Эвелин переглянулись, держа свечи в руках и видя сквозь отблески желтого пламени бледные лица друг друга. Через секунду они уже спустились по лестнице, и Женя впереди, держа пистолет наготове, а Эвелин за ней, сверкая испуганным взглядом. Принеся с собой огонь, они осветили темноту коридора, где обнаружили трех мужчин. Те безо всякого стеснения ворвались в дом, распахнув дверь черного хода. Двое из них сразу же раскрыли все ближайшие двери комнат, пробрались в пустующую столовую, словно бы разыскивая кого-то или что-то. И Женя, и Эвелин последовали за ними, ускорив шаг. При виде хозяйки вторженцы остановились, а Женя угрожающе направила на них оружие. «Кто вы такие?» – выпалила она, хмурясь больше от волнения, чем от злобы. В слабом свете единственной свечи она никак не могла распознать незнакомцев по одежде. Однако ей все же показалось, что те одеты как военные, а не как воришки. Когда же один из них выступил ей навстречу из темноты, и Женя быстро все поняла и ахнула от неожиданности. Перед ней стоял человек, укутанный в черный плащ, чье лицо скрывала темно-синяя маска. И Женя опустила пистолет. Колени сами собой согнулись, выполняя положенный реверанс. «Ваше Высочество, вы здесь?» – растерянно проговорила она. «Не спите в такое время, графиня. Как же заснуть, когда кто-то ломится в дом посреди ночи?» И Женя не знала, рада ли она, что это вовсе не воры. Пожалуй, тут неизвестно, кто лучше. Ведь кольца у нее теперь нет, а эти люди явно пришли за ним. Давящее беспокойство подступило к самому горлу, мешая дышать и нормально говорить. И Женя попыталась откашляться и потерла рукой шею, одновременно рассчитывая дальнейшие шаги. Она могла бы идти по первоначальному плану, но с поправками, ведь встреча с Астором была прервана, и она не успела передать ему фальшивку. И теперь очень важно было не ошибиться. Принц нетерпеливо дернул головой. «Вас удалили от двора», и я был вынужден прийти сам, чтобы завершить наш прежний разговор, и желательно сделать это как можно быстрее. И Женя повернулась, огляделась по сторонам, бросая недоверчивые взгляды в сторону Эвелины, стражи принца. «Я бы хотела, чтобы все свидетели оставили нас», — рассудила она. «Пожалуй». Принц дал знак своим людям удалиться, а Женя строго посмотрела на Эвелин. Та была вынуждена исчезнуть за дверью столовой и плотно закрыть ее за собой, хотя, конечно, не прочь была послушать этот разговор. Все-таки для графа де Бакарда такой случай был бесценен. Однако страх перед ночным вторжением и суровым взглядом госпожи заставил ее повиноваться. И Женя осталась одна с принцем в темной комнате. Подошла ближе к столу и поставила свою свечу подальше от края. Принц, как ни в чем не бывало, отодвинул стул и присел, словно чувствуя себя как дома. Теперь слабый огонек освещал его лицо, маску, которую он снял и положил на стол, а также очертания полутемного силуэта графини де Бакарт, стоявшей у края стола и не желавшей подойти ближе. В темноте ей было как-то спокойнее, и у нее не возникало ни малейшего желания зажечь еще больше источников света. Рука ее все еще в волнении сжимала пистолет, который она опустила и спрятала за спину. А глаза бегали по комнате, время от времени поблескивая в желтоватом свете огонька свечи. «Уберите оружие», — посоветовал принц. Женя положила пистолет на стол, с трудом разжимая пальцы. Принц все еще смотрел на нее внимательно и вопрошающе. «Ну, я позаботился о том, чтобы сплавить обоих, и де Бакарда, и Сен-Гри куда подальше, и даже сумел покинуть дворец, пока Фатье не видит. Теперь дело за малым. Ничто не мешает вам отдать мне мой перстень». И Женя собрала силами и посмотрела на собеседника с полной уверенностью в своих словах. «Здесь живет офицер тайной полиции», — напомнила она. «Вы полагаете, я стану хранить кольцо в этом доме, где Реджес уже обыскал каждый уголок в попытках найти его?» «Так оно не у вас», — разочарованно протянул принц. «Тогда где?» «Я не могу сказать вам, где оно». «Почему?» — удивился принц. И Женя предприняла решительные действия. «Это лишает меня многих привилегий», — призналась она. «Ах, вот как!» Принц с видом делового человека отодвинулся от стола, закинул ногу на ногу, приготовившись выслушать требования. «И чего же ты хочешь?» «Немногого», — скромно ответила и Женя. «Я всего лишь хотела бы вашего честного слова о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах я, моя семья, мой отец или господин граф не пострадают от вашей руки, или по вашей воле, или при вашем участии. Это все, чего я прошу. Защита для своих близких. Достаточно для вас теперь? За де Сен-Гри попросить не желаете? Мне нет до него дела. Поступайте с ним, как хотите». «Что ж, хорошо. Вы и ваши родные неприкосновенны. И де Бакарда не трону. Попытаюсь не думать о наших разногласиях. Даю вам слово». И Женя медленно выдохнула, стараясь, чтобы ее волнение было незаметно, а дыхание не слышно. «Только чтобы сегодня же кольцо было у меня», добавил принц нетерпящим возражений тоном. «С учетом того, что времени было далеко за полночь, следующее утро и день и вечер тоже можно было приравнять к сегодня. А это значит, что время у нее еще есть». И Женя кивнула, снова чувствуя свою уверенность. «Оно у вас будет. Нужно найти подходящее место, где мы сможем встретиться, не вызывая подозрений. Я не хочу, чтобы меня казнили раньше, чем вы взойдете на трон». Принц неожиданно поднялся со своего места, воодушевленный новой затеей. «Облегчу вам задачу», — объявил он. «Вы сейчас же соберетесь и поедете со мной за кольцом, где бы оно ни находилось. Я заберу его нынче же ночью и покончим с этим». «Прямо сейчас? Посреди ночи?» И Женя вздрогнула и ощутила, как от приступа ужаса у нее по телу побежали мурашки. Благо принц ничего не заметил и продолжал смотреть на нее без малейшего сомнения. «Ну да. А что вам помешает? Граф в отъезде. Припугните прислугу. Все остальное сделает темнота снаружи, скрывая наши дела от посторонних глаз. Можно подумать, вы прежде так не поступали». «Я не уверена». Ее голос начал заплетаться от волнения. Принц нахмурился, снова беря маску со стола и нацепляя ее на лицо. «Хватит спорить, Кавелье», — приказал он. «Я больше ничего не желаю слышать по этому поводу. Перстень Арку будет у меня нынче же ночью, и никто не сможет больше этому воспрепятствовать. Ни Магнус, ни Розамунда, ни Фатье со своими ищейками, ни де Бакарт. Вы сейчас идете на конюшню, седлаете лошадь или велите запрягать экипаж. Тут уж как вам будет угодно. И мы едем согласно вашим указаниям. Моя стража проводит вас обратно домой, когда я получу перстень». Он закончил возиться с узлом, завязывая края лент на затылке, и уже направлялся к двери, когда несмелый голос Жени остановил его. «Видите ли, так получилось?» При этих словах он едва не передернул плечами и обернулся. «Я ненавижу, когда начинают объяснения с этих слов. Это значит, что что-то идет не по моему плану». «И не по моему плану тоже», — добавила и Женя. «В чем дело?» «У меня нет этого кольца». Данное заявление заставило принца все же замереть на месте и растерянно сдвинуть свою маску на лоб. и Женя почти не смотрела на него, а он при тусклом освещении заметил, как она бледна. Очевидно, говорит правду, хотя в нее невозможно поверить. «Что?» — непроизвольно воскликнул принц. «Как это нет? Я видел его своими глазами!» И это было правдой. Он держал его в руках. И он пока не сошел с ума. Куда она могла деть его за пару дней заточения в собственном доме? «У меня его украли», — запинаясь, проговорила и Женя. Она бледнела сильнее, а он покраснел от ярости. «Кто посмел?» «Недавно я виделась с господином Астором. Он увидел перстень, и, кажется, он выкрал его у меня. Я поздно заметила пропажу. Хотела сообщить вам и не знала, как, ведь Реджес все еще следил за мной. Думала, сегодня утром смогу связаться с вами. Я не знала, что вы придете за ним посреди ночи». «И вы уже взяли с меня слово», — серьезностью добавил принц. «Взяла. Вы же его не нарушите». Она посмотрела на него с искренним доверием, как будто иного ответа и не ждет. Принц шумно выдохнул, сдерживая раздражение и досаду. «Потрясающе, Кавелье! Твою умную голову следовало бы оторвать, но потеря будет большая». Он отошел от двери, полагая, что оттуда его может быть слышно. А Женя продолжала оправдываться, чтобы окончательно доказать свою невиновность. И для пущей убедительности изобразила на лице еще большее сожаление и испуг, чем на самом деле испытывала. «Я бы хотела помочь вам вернуть кольцо», — быстро говорила она, следя за силуэтом в темноте. «Но я не знаю, как. Астор увез его. Я думала, он любит меня. Никогда не сделает ничего против, а оказалось, он обманщик. Обманул меня, как и вас. Теперь неизвестно, чего ждать от него». «Известно», — бросил принц. «Если перстень арку у него, он понесет его королю. Захочет получить его благодарность и повышение в должности». «Да, верно, так он и сделает. Если бы знать, зачем я отослал его из столицы. Теперь придется ждать, пока он не вернется, и перехватить его прежде, чем его ноги переступят пару комнат Магнуса. Сколько мороки за одного назойливого муравья! Мне нужно что-то делать, ваше высочество». Она с вниманием уставилась на темную фигуру в слабом свечении огонька. Принц остановился и посмотрел на нее. Кажется, выход он нашел. И теперь снова смог надвинуть на лицо загадочную синюю маску. «Вы сделали достаточно», — поспешно ответил он. «Отдали перстень в лапы этого негодяя, хоть и не по своей воле. Если бы вы не показали мне его прежде и не пожелали отдать, доказывая свою преданность, я бы сейчас обвинил вас в сговоре. Но мне думается, ваши риски были столь же велики, что и мои. Теперь оставайтесь дома и ждите вестей. Я сделаю, что смогу, и сообщу вам, если понадобится ваше участие». И Женя поспешно склонила голову, чтобы было незаметно, как лицо ее тронула довольная улыбка. «Да, мой принц», — согласилась она. Незваные гости покинули ее столовую и ее дом. Когда в особняке снова воцарилась положенная тишина, и Женя подняла свечу, осторожно пронесла ее по коридору, освещая мерцающим огоньком стены со старыми обоями. Все вокруг снова казалось спокойным и даже каким-то унылым. Графиня отправила Авелин спать, а сама тоже поднялась к себе. Она была теперь совершенно спокойна. Все-таки лучше приказа она получить не могла. Просто сидеть дома и ждать, когда принц отыщет де Сен-Гри. Теперь ясно, что тот уехал из столицы. Ясно, почему днем ранее она не смогла с ним встретиться на прежнем месте и связаться при помощи писем. Нужно лишь отследить его возвращение и по возможности постараться передать ему кольцо раньше, чем принц настигнет его со своим гневом. Пожалуй, при отсутствии такой важной улики столь ловкий человек, как де Сен-Гри, может суметь оправдаться. И Женя не особенно переживала по этому поводу, ведь ничто не мешает ей выспаться, а на следующее утро заняться поисками Астора. Она найдет возможность связаться с ним, обязательно разыщет способ. С этой мыслью она легла спать, а на утро хорошенько выспалась и долго завтракала, удобно устроившись на диване в гостиной с любимой книгой. Пока она не придумала, как разыскать Астора, и пришла к мысли, что первое, что он сделает по прибытии в столицу, это придет встретиться с ней на прежнее место. Это очень на него похоже, поэтому сегодня она, как обычно, соберется и сходит в аллею. А до того времени можно позволить себе отдохнуть. К обеду Женя совсем расслабилась, чувствуя уверенность в том, что все непременно будет, как она задумала. Она сходила в кухню, попросила повара приготовить на сегодня ее любимое блюдо. Снова устроилась с книгой и яблоком на диване. Читала в течение получаса, позабыв об интригах, заговорах и несправедливости жизни. Лениво потянулась и решила, что после обеда снова ляжет спать, ведь ей некуда торопиться. Во дворце ее никто не ждет, и никаких поручений нет. Еще немного, и она решит, что оказалась в раю, если бы не маленькая заминка с кольцом. По пути в свою комнату и Женя заглянула в соседний коридор с картинами и приказала убрать на чердак портрет красивой дамы. С удовлетворением смотрела на пустое пространство, образовавшееся на стене, и чувствовала, что давно хотела это сделать. В присутствии Реджеса никак не решалась. Вот вроде обычная картина, а как хорошо стало на душе. В этом доме хватит и графа де Бакарде, чтобы действовать ей на нервы. Портрет его бывшей супруги – это уже перебор. Если он захочет посмотреть на него, пусть делает это, когда она покинет Фиале и не сможет этого увидеть. Пусть тогда и сына привозит в любое время. Это уже не будет таким ударом для нее. Кстати говоря, юного Эдмунда уж точно коснулся бы тот факт, если бы его отца арестовали за укрывательство перстня Арп. Так что, спасая Реджеса от мести Астора, она спасает и его сына тоже. Теперь никто не может сказать, что она была плохой мачехой. Из чего она вдруг об этом подумала? Какое дело ей до судьбы чужого ребенка? Это отныне забота Реджеса. Отправь он его хоть в школу, хоть в деревню, хоть в армию, пока сам занят делами короля в компании Фатье. Пусть вообще делает все, что хочет. Главное, подальше от нее. И Женя поняла, что вот уже несколько минут пялится на пустое пространство стены, где ранее висела ненавистная картина, и думает при этом о какой-то сущей ерунде. Например, о том, что ее собственный портрет смотрелся бы здесь куда лучше. А еще лучше он выглядел бы в спальне графа, украшенной красной бархатной портьерой. И Женя почти видела себя, изображенной на холсте в любимом праздничном наряде алого цвета, в котором так сверкала богатая вышивка из драгоценных камней. Она бы взяла в руки книгу, а не котенка, как на том портрете. Изобразила бы очень умное лицо. И так бы и осталось на много лет в воспоминаниях других мудрой и прекрасной графини де Бакарт, которая совершенно не заслужила того разочарования, с коим столкнулась в своей относительно недолгой жизни. Снова она задумалась о глупостях, отвернулась от стены и зашагала дальше, чтобы мысли не уносили ее в дебри неприятных воспоминаний. Приближение обеда, и Женя расчесала волосы, попросила Катрин переделать прическу и спустилась вниз, столь же спокойная и довольная происходящим, как и прежде. В столовой еще не накрывали на стол, когда к графине подошел дворецкий и сообщил, что приехал Габриэль Англад и просит принять его. «Странно», — ответила Эжене. «Он не мог не знать, что графа нет дома. Или же его не предупредили об отъезде? Ну что ж, пусть войдет. Я сама объясню ему». Она вышла в холл, чтобы встретить гостя. Поприветствовала его теплой улыбкой и кивнула в ответ на его поклон. «И Жене, прошу прощения за беспокойство». «Ничего страшного, Габриэль. Но, боюсь, это вы напрасно приехали, чтобы говорить с моим мужем. Его сегодня нет дома, он уехал по долгу службы и вернется только через день или два. Я знаю об этом. Вы знаете? Так вы не искали графа?» Ей показалось, что Габриэль смутился при ее словах и слегка отвел взгляд, хотя прежде всегда прямо смотрел ей в глаза. Любопытно, она прислушалась внимательнее. «Господин де Бакарт успел предупредить меня об отъезде. Он обещал вернуться очень скоро. Мне неловко», — признался молодой человек. «Однако он просил меня дождаться его возвращения в этом доме. Я приехал выполнить его волю». Ах, но теперь все было вполне прозрачно. Точно кристальные воды горного озера в землях Фоссе. И Женя слегка улыбнулась, глядя на него с долей иронии. «Выражайтесь яснее, Габриэль. Мой муж просил вас послужить в качестве сторожа на то время, пока он покинул столицу. Вы намерены проследить, чтобы я не выходила из дома». Его глаза по-прежнему не отвечали ей. «Мне очень жаль, графиня. Не хочется обижать вас. Но таков его приказ. А моя должность и дружеские чувства предписывают выполнять поручения графа». «В таком случае вам следовало приехать раньше. Что угодно могло произойти за то время, пока Реджеса не было дома». «Вы правы. Изначально я так и хотел. Однако меня вызвал во дворец принц Карлос, объявив вдруг, что ему больше не с кем отыгрывать партии в фасет. С чего-то он взял, что в столице я один из лучших игроков, из тех, кого он еще не разгромил. Пришлось остаться при дворе на какое-то время. Меня не отпустили, пока не проиграл добрых 500 кермов. Полагаю, жертва того стоила, потому что вскоре принц объявил, что ему надоело видеть мои неудачи и мое кислое выражение лица, и отослал меня во свояси. Я приехал, как только смог». И Женя во время его рассказа что-то быстро обдумывала, а потом сказала, возвращаясь к предыдущей теме. «И что же вы намерены, не выпускать меня на улицу по поручению господина графа?» «Не совсем так», — мягко пояснил Габриэль. «Меня просили лишь не дать вам покинуть дом в позднее время и без сопровождения. Надеюсь, это вас не слишком побеспокоит». «Нет, что вы, я понимаю. Господин граф у нас очень любит держать под контролем все, что ему подвластно. Я не сержусь, Габриэль. Прикажу приготовить гостевую комнату для вас. Она не очень большая, но вполне уютная». Она сделала шаг в направлении комнат, чтобы позвать прислугу, пока Габриэль неловким жестом не попросил ее остановиться. «Прошу вас, не утруждайте себя. Я не думаю, что имею право ночевать в вашем доме как почтенный гость. Достаточно будет, если вы позволите мне переждать ночь в одной из комнат внизу». «Понимаю», — ответила Эжене. Она действительно все понимала. «Как вы похожи на моего мужа, сударь. Он тоже никогда не говорит открыто о своем намерении поработать тюремщиком у входа в камеру. Ну хорошо. Раз не хотите позволить устроить вас на ночь как гостя, давайте вместе пообедаем, как старые друзья. Скоро станут накрывать на стол. Прошу вас. Проходите». Наконец-то она перестала держать гостя у порога и пригласила его в дом. Габриэль послушался, но весьма неохотно. Кажется, словно вся обстановка вокруг чрезвычайно давила на него. «Мне очень жаль доставлять вам неудобства, графиня». «Не смущайтесь, Габриэль», — отмахнулась Жень. «Я видела неудобства и похуже. Проходите в столовую и чувствуйте себя как дома. Я попрошу подать еще один прибор». Она мило улыбнулась ему, а сама проследовала по коридору в открытую дверь кухни, откуда слуга уже выносил первое блюдо. Оказавшись внутри среди шипения сковородок и душного запаха специй и жареного мяса, она огляделась, разыскивая, кого бы попросить. На глаза попалась только Авелин, сидевшая на деревянной скамье, беспечно болтая ногами и вытирая полотенцем серебряные приборы. При виде графини девушка густо покраснела, а в следующую секунду поспешно встала, видимо, намереваясь быстро скрыться в углу за очагом. И Женя ее опередила и подозвала к себе. «Нужны еще приборы для гостя», — быстро проговорила она. «И побыстрее с ужином. Господин Англад уже ждет в столовой». Авелин кивнула и побежала раскладывать тарелки, вилки и ножи. И Женя прошла поближе к огню, наблюдая, как повар достает жаркое. Как только новое блюдо оказалось на столе, им занялся мальчик-поваренок, разрезая мясо на куски и раскладывая по тарелке кружочки моркови. И Женя приблизилась и заговорила с поваром, на миг освободившимся от забот. «В этом доме есть что-то крепче крази?» – поспешно спросила она. Повар потер руки о фартух, припоминая. «Кажется, есть вишневый ром, госпожа. Пусть принесут сюда, а еще пару бутылок вина». В этот момент вернулась Катрин и сразу была отправлена выполнять приказы графини. Сначала она недоумевала, для чего и Женя сказала принести бутылки сюда, а не в столовую. Потом удивилась еще больше, когда графиня вновь отослала Авелин из кухни, заговорила с большей поспешностью. «Мне нужно в этом кувшине смешать крази с той самой штукой», — она указала на бутылку рома. «А еще нужно вино, наполовину разбавленное водой. И все это как можно скорее». Она поторапливала служанку, пока та делала, что ей сказали. Наконец напитки были готовы, и Женя, радуясь выполненному трюку, довольная, вернулась в столовую, куда вскоре внесли два кувшина с вином. «Вы не против, Габриэль, если себе я разбавила крази водой? Не выношу этот сладкий пряный вкус, но очень хотелось поднять тост за здоровье короля, если вы не возражаете». «Не думаю, что я достоин чести поднять бокал в вашей компании. Это не очень удобно». И Женя самым радушным видом присела рядом с ним за столом и позвала служанку, чтобы разливала вино. «Ну, перестаньте. Какие могут быть формальности? Разве вы не помните, как славно все отмечали мою свадьбу в Фассе? Вы ведь тоже там были. До сих пор с улыбкой вспоминаю те времена. Сколько всего переменилось, но я надеюсь, прежние друзья не отвернулись от меня. Со смертью принцессы Лорены и казнью Миреи у меня не так много близких людей, с кем можно поговорить по душам». Габриэль, понимающе кивнул. «Я всегда к вашим услугам, и Женя», — ответил он любезностью на любезность. Графиня взяла свой бокал к разе. «Тогда поднимем бокалы за его величество, короля Мангуса. Что-то мне подсказывает, скоро его ждет большой успех». «Нетрудно это предугадать», — заметил Габриэль, отвечая на ее тост. «Все в стране с радостным трепетом ожидают рождения его первенца, наследника трона». И Женя еще больше оживилась и оставила вилку, которой собиралась есть салат. «Ах, да! Мы же еще не выпили за здоровье будущего принца. Какое упущение! Пусть родится мальчик!» — торжественно произнесла и Женя. «И все несчастья и невзгоды минуют его на жизненном пути». Она поднесла бокал к губам, краем глаза наблюдая за своим гостем. Габриэль вел себя очень сдержанно. Невозможно было даже понять, заметил ли он что-то странное в своем вине или посчитал все ее действия за простую вежливость. По крайней мере, он ничего не сказал по этому поводу. И Женя преспокойно обедала, продолжая дружелюбно болтать и время от времени выдумывая все новые и новые поводы для того, чтобы заставить ее сотрапезника снова поднять бокал. Всякий раз это было не слишком просто, и всякий раз под влиянием ее улыбки и неоспоримых доводов он не мог отказаться. В конце трапезы, когда принесли закуски и десерт, Габриэль стал заметно разговорчивее. И Женя внимательно слушала его рассказы, прислонившись щекой к своей ладони, кивала и всякий раз задавала все новые и новые вопросы. Когда речь зашла про истории из детства и юношества, все чаще стало звучать имя господина де Бакарта, чем уже не воспользовалась, снова подзывая служанку. Когда та в очередной раз наполнила его бокал по просьбе графини, молодой человек снова запротестовал. «Неужели вы откажетесь пить за здоровье господина графа, Габриэль?» И Женя удивленно поднимала брови. «По-моему, это невозможно. Он ведь не только ваш начальник, но и хороший друг, я полагаю. Не обижайте его, хоть он нас и не слышит сейчас. Давайте пожелаем ему удачи в поездке». Габриэлю нечего было возразить. Очередной тост, милая улыбка и заверение, что не допить бокал до дна – это дурная примета. «Вы сами едва прикоснулись к вину», – сказал он. «Не боитесь примет?» «Я говорила уже, что не люблю крази», – небрежно ответила и Женя. «И сейчас делаю это только ради вас. Надеюсь, вы цените мою жертву. Расскажите мне еще про свою школу. Ужасно интересно, что там было в каникулы, когда уроков не проводили». Они проболтали до вечера, пока не начало темнеть, и Женя уже отправила служанку, поскольку Габриэль и сам прекрасно справлялся с ее планом, наполняя свой бокал вином, секретной приправой по любому поводу и без него. Сама она осторожно допивала свою порцию крази, перемешанного с водой, и мельком взглянула на время. Вполне приемлемо. Она еще успевала прийти в аллею. Тут Габриэль охотно продолжил свою историю, вновь упомянув имя Реджеса. И Женя заинтересовалась больше прежнего. «Постойте, вы говорили, господин граф не бывал дома с тех самых пор, как окончил учебу. Почему так? Разве у него не вышла ссора с семьей?» Габриэль откинул назад светлые волосы и немного откашлялся, как бы раздумывая, стоит ли ему продолжать. «Это очень грустная история», — наконец сказал он. «Не знаю, рассказывал ли он вам». И Женя ощутила еще большее любопытство. «Ничего такого не помню. Расскажите, Габриэль». «Не знаю, могу ли я, если граф предпочел об этом умолчать. Я его жена, ему нечего скрывать от меня. Возможно, у нас не было еще случая коснуться темы родни». Она видела по его добродушному взгляду, немного туманному от вина, что он не откажет ей в просьбе. И он не отказал. И Женя сложила локти на столе и придержала голову руками, с интересом слушаясь. «Понимаете, Женя, у де Бакартов были большие неприятности в тот период, когда мы с вашим супругом были юны и только вступали в жизнь. Что же случилось?» Отец графа, Жан-Франсуа Альбен, был заядлым игроком, и как-то раз игра его пошла настолько неудачно, что он сумел проиграть за партию фасет фамильное поместье, замок Альбен со всеми землями. Это был большой скандал не только для соседей, но и для столичных судей. Вскоре господин де Бакарт-старший, не вынеся позора, решает свести счеты с жизнью. Его нашли в лесу после охоты с ранением от выстрела ружья. Матушка графа сообщает ему об этом в письме. и он сейчас же прибывает в Манже, в ее владение, где она жила все время после отъезда из столицы. Когда он приезжает по ее просьбе, оказывается, что та уже давно нездорова. Она умирает буквально у него на руках. То ли от продолжительной болезни, то ли от горя и стыда за дурную славу мужа. С тех пор граф недолюбливает Фасет и теперь не может говорить о своей родне. Полагаю, он винит своего отца в его грехах, в том числе в смерти матери. Хотя он никогда не упоминал об этом. Графиня почувствовала, как некоторые неясные ей прежде вещи встали на свои места. Она посмотрела на Габриэля с видом человека, открывшего важную истину. «Потому он не использует фамилию отца?» – спросила она. «Даже в документах. Только свое имя и титул». Тот кивнул, голова слегка качнулась, но не слишком заметно. «Полагаю, что да. Он также никогда не пытался вернуть владение родителя в свою собственность. Вообще не любит вспоминать, что они когда-то принадлежали семье». «А у кого они сейчас, Габриэль? Разве их можно вернуть?» «Земли выиграл Луис Мерсье, нечастый гость столицы. Все чаще проводит время у себя в замке. Альбен принес ему немалый доход, правда, о новых землях он особенно не заботился, и те вскоре пришли в запустение. Единственное, что возможно сделать – так это выкупить их на выгодных для него условиях. Для этого нужно не меньше 3 сундуков золота, если прикинуть цену. Но граф никогда не станет тратиться для этой цели. Владение матушки и ее память ему дороже, чем отцовский замок Альбен». Несколько секунд и Женя молчала, глядя в свою тарелку и не зная, что ей делать теперь с этой информацией. «Какая-то печальная история», задумчиво сказала она. «Я даже не знала, что такие трагические события случались в его жизни. Думала, его беспокоит лишь гибель Астрид Перкуа, его покойной супруги». Габриэль был чрезвычайно удивлен, что явственно отразилось на его покрасневшем лице. «Ах, вы уже знаете об этом?» «Да, граф очень ее любил. Я никогда не видела его таким счастливым, как в те недолгие месяцы, что они провели вместе до ее ссылки. А когда у него родился сын, пожалуй, нельзя было отыскать в столице человека более благородного богам. Он назвал его Эдмунд в честь своего деда по линии матери и проводил у его колыбельки все время, пока не был занят службой или не посещал двор в компании красавицы жены. При дворе ее очень любили. Ах, как дружна она была с королевой, точно ее родная сестра. У них с королевой общее горе», — сказала ей Женя. «Тогда я понимаю, почему она столь тепло отзывается о нем. И его холодность со мной, и это вечное молчание. Все становится вполне объяснимым, если копнуть глубже». Теперь он больше прежнего подметил ее крайне скорбный вид по поводу всего сказанного. А и Женя не могла сдержаться, как бы не хотела. «Я расстроил вас. Прошу прощения». «Нет, не вы», — возразила графиня. «Не будем о грустном. Налейте еще вина. Выпьем, за чтобы подобные печальные события больше никогда не повторились». Габриэль не поспешил выполнить ее распоряжение. «Не кажется ли вам, что на сегодня достаточно тостов было сказано, графиня?» И Женя снова изобразила милую улыбку. «Не обижайте меня, Габриэль, иначе я подумаю, вы пренебрегаете моими просьбами. Я и без того очень расстроена услышанным. Теперь вы должны отвлечь меня. Расскажите еще историю, да повеселее». «Воля ваша!» Он потянулся к кувшину с вином. «Слушайте, как-то раз мы с вашим супругом ехали в западную провинцию и по дороге встречаем труппу бродячих артистов». И Женя слушала, глядя на часы и чувствуя, как приходит время ей уходить. По окончании забавной истории предложила Габриэлю еще один тост за поэзию и искусство. Тот едва-едва упирался, но весьма слабо. «Господин граф этого не одобрит. Узнаю он, как проходит ваш вечер. Разве я могу позволить себе так фамильярно травить байки за столом вашей компании? Словно в каком-нибудь придорожном трактире. Нет-нет, нужно и честь знать». Он хотел подняться из-за стола, но и Женя решительно удержала его. «Останьтесь, сударь, если мое общество вам еще не наскучило. Господина графа здесь нет, и он, во всяком случае, не сможет сказать хоть свое слово против. Кажется, вы честно выполняете возложенные на вас обязательства. Я здесь, в вашей компании, и никуда не собираюсь уходить. Всего лишь хочу провести этот вечер за приятной дружеской беседой. Неужели это так предусудительно?» «Нет, конечно», — согласился Габриэль. Собственно, у него не было повода не согласиться. «Хорошо, Ежень, что вы еще хотите услышать? Я готов повеселить вас историями хоть до поздней ночи. У меня их бесконечный запас. Что-нибудь про короля, пожалуйста. Кстати, мы давно не пили за здоровье королевы Розамунды. Оно и понадобится, ведь она носит наследника». Спустя еще полчаса, когда время совсем теснило графиню де Бакарт, заставляя нервничать, Габриэль все же посчитал, что их совместный обед немало затянулся. Если за это время они успели обсудить все придворные новости, вспомнить недавние события и далекое прошлое. А потом принесли ужин, и все началось снова. Он рассказал большую часть истории школы, из королевского дворца, со службы или военного лагеря, и выпил при этом добрый кувшин вина. И все это наряду с ее лучезарной улыбкой, дружескими расспросами и искренним любопытством. И Женя была прекрасным, благодарным собеседником, в обществе которого легко было забыться и почувствовать себя немного умнее, важнее и значительнее, чем есть на самом деле. Она никогда не спорила, только мягко выражала свое мнение по вопросу. Провести в ее компании день было весьма приятно, однако неучтиво с его стороны. В 21:00 Габриэль все же поднялся из-за стола, заметно покраснев и не с таким каменно-серьезным выражением на лице, как после приезда. «Ну все, я удаляюсь, Женя, и вам тоже надо отдохнуть. Если позволите, я подожду в гостиной». «Да-да, конечно», — согласилась графиня, чувствуя, что больше не может удерживать его. Молодой человек не очень твердой походкой направился к двери и вскоре скрылся в коридоре. Несколько минут Женя еще сидела за столом, пока прислуга уносила посуду. Новый взгляд на часы ничего не дал. Переждав несколько волнительных минут, она сама осторожно встала со стола. И тут же почувствовала, что и у нее голова немного кружится от крази, разбавленного водой. Хотя она старалась изо всех сил выпить как можно меньше в течение их беседы. И едва-едва тянула второй или третий бокал. Превозмогая небольшое неудобство, она с новой надеждой зашагала по коридору к дверям гостиной. Старалась ступать неслышно и осторожно заглянуть в комнату, чтобы он не заметил. Габриэль устроился в любимом кресле Реджеса. Сидел, глядя на каминный огонь, и глаза его заметно слипались. И Женя притаилась в коридоре. Сердце ее сильно-сильно стучало, наполняясь надеждой. Она простояла несколько мучительных секунд. Снова выглянула из темноты в слабо освещенную комнату. Стрела надежды проткнула ее сердце насквозь. Габриэль сидел, прикрыв глаза и наклонив голову к плечу. Какое-то время Женя присматривалась к нему, и по всем признакам ей ясно виделось, что он спит. Она прикрыла рот ладонью, беззвучно рассмеявшись от такой радости. На сегодня это была ее победа. Еще раз присмотревшись к нему, она обернулась и шикнула на прислугу, чтобы та не шумела. Затем осторожно на цыпочках шагнула в гостиную, Шаг за шагом, приближаясь к креслу, она все больше и больше убеждалась, что план ее подействовал. Габриэль не шевелился, не слышал ее шагов, ничего не говорил. Несколько секунд она простояла над ним, вглядываясь в его лицо. Глаза все еще мирно прикрыты, дыхание тихое и ровное, ни единого движения. Выигрыш графини де Бакарт за удачную партию. Женя неслышно развернулась и поспешила к двери гостиной. Только коридор, накидка и двор отделяли ее от встречи с графом де Сен-Гри. Если он уже в столице, то сегодня они непременно встретятся, и она передаст ему кольцо, попутно объяснив свой план еще раз. Она уже потянулась за тем самым кольцом в ее рукаве, чтобы снова надеть его на цепочке на шею, и спустя мгновение была остановлена спокойным, ровным голосом позади себя. «Сегодня он не придет. Де Сен-Гри еще не вернулся в столицу. А вам не стоит мерзнуть холодным вечером на улице, дожидаясь его. Граф не простит мне такую оплошность». И Женя обернулась. Габриэль провел ладонью по лицу, приоткрыл слипающиеся веки. И в целом выглядел очень спокойным и уверенным, хотя немного уставшим. И Женя была поражена и даже почувствовала себя оскорбленной. «Так Реджес вам все рассказал? Как он посмел?» «Не обижайтесь, и Женя. Но меня попросили уберечь вас от выхода в город на эти несколько дней. И я должен выполнить свое обязательство. Арон был слабоват. Бывает и получше». Тут и Женя поняла, что он тоже не так прост, как кажется на первый взгляд. Что ж, прекрасно из них вышла компания. Она недовольно поджала губы и сжала в кулак ладонь, ощутив крах всех прежних надежд. Габриэль заметил ее испорченное настроение, но сам не изменился в лице, продолжая говорить с миролюбивым спокойствием. «Вам бы отдохнуть, Женя. Поберегите себя. Это я могу провести ночь без сна, и мне ничего не будет, кроме пары синяков под глазами. А ваше здоровье бесценно». Она ничего не ответила, резко повернулась, чтобы уйти в расстроенных чувствах. И на этом неудачном обороте вдруг почувствовала, как горлу подступает ужасное, и она ускорила шаг, преодолевая коридор и взбегая вверх по лестнице. Там она захлопнула дверь своей комнаты и выйти уже не могла. Так плохо ей давно не становилось. И Жене показалось, что цена была слишком высока для того результата, которого она в итоге достигла. Впредь она решила быть осмотрительнее в своих экстренных планах и все же выбирать те, которые обойдутся меньшими последствиями для ее здоровья. К тому же ей нужно думать не о себе. На кону жизни ее малыша. Лежа ночью в своей постели, она уже жалела, что затеяла все это. Винила себя в безответственности и легкомыслии. Считала себя неудачницей, так как не сумела завершить начатое без потерь. Она медленно поглаживала свой живот через белое полотно рубашки, чувствуя, что тошнота уже отступила. Голова не кружится, а она снова у исходной точки. Нужно закончить план. Все же день прошел не зря, рассудила и Женя. Пожалуй, сегодня она узнала про графа де Бакарда больше, чем за годы их жизни вместе. Она не знала пока, что будет делать с услышанным и будет ли вообще, но ясно почувствовала, что всегда имела право это знать. Теперь она собрала полный пазл о его семье, о прошлом, о его привычках, целях и характере. Собрала как раз тогда, когда сама намерена покинуть его. Ну, пусть так. Зато сможет рассказать потом сыну о том, кто его отец. На случай, если Реджес не захочет видеть его. Она думала об этом, гладя еще плоский живот и всматриваясь в темноту, окутавшую комнату, когда Кадрин погасила последнюю свечу.